Я вам хотел сегодня как бы сделать такую маленькую как бы разрядочку, не нагружать вас слишком богословием. Вот. А вообще в духовной жизни важно не только богословие как таково, но и важен опыт. Вот. Тем более, что богословие ради богословия, оно может стать, иссушать духовную жизнь человека. Об этом многие, кстати, предупреждали и предрекали, что такое может быть. Вот. Но, значит, нам нужно, кроме внешних знаний, нужна великая наука побеждать. Есть такая книжка «Наука побеждать», знаете, написал один. Ну вот, а у нас, значит, к этому названию можно прибавить только одно слово. «Наука побеждать себя». Вот. Не кого-то, а себя. Потому что тот, кто победил себя, тот победит и мир. А тот, кто не победил себя, мир не победит. Потому что мир может уйти с ним по ту сторону жизни. А вообще в понятии слова «мир», я вам хочу сказать, в святоотеческой литературе встречается одно и то же слово, и в Евангелии, кстати, встречается одно и то же слово «мир», но в разных значениях. Вот когда мы говорим «мир», пишет владыка Игнатий, мы говорим «страсти». Когда мы говорим слово «мир», мы говорим «страсти». Вот. Но еще другое слово «мир» значит «мир» как творение Божие. Да, как творение Божие, как все то, что Господь сотворил. Прекрасен этот чудный мир, в который нас Господь привел. Да? Так вот, в узкоспециальном аскетическом смысле слово «мир» означает «страсти». Мир есть блудница. Помните такое выражение? Мир есть блудница. То есть то, что совращает человека. Так вот, об этом мире, да, потом еще мы говорим слово «мир», мы имеем в виду мир духовный. То есть мир души, да? Мир духовный, мир души и та душа, в которой обитает благодать Духа Святаго. Вот мир иной, говорит, отошел в мир иной. Да? Видите, много значений слова, а одно и то же слово «мир». Вроде бы, или вот, например, в Евангелии Спаситель говорит, не мир вам, но меч. Является, когда ученикам своим говорит, не мир вам, но меч. Что это значит? Это значит, что я принес вам не мир, но меч. То есть я принес вам то оружие, которое отделяет добро от зла. Я принес вам не мир, но меч. То есть я принес вам то оружие духовное, которое отделяет доброе семя от злого, добро от зла. Да? Так вот, видите, или, например, приходит, говорит, мир вам, Спаситель говорит, да, не так, как мир вам дает, а так, как я даю вам. То есть это мир духовный принес. И одно и то же слово «мир», по-русски одно и то же. Но надо посмотреть, конечно, в греческий текст, потому что, если посмотреть в греческий текст, там наверняка разные будут глаголы, это самое, разные имена существительные будут. Может быть, даже и так. Поэтому вот в старой академии дореволюционной там было два отделения. Когда человек поступал после семинарии, надо сказать, что я вам уже говорил, что в нашей духовной академии у нас было три: Санкт-Петербургская, Московская и Киевская академия. Да? В них поступали из 87 семинарий. Значит, поступали люди, закончившие семинарии, и закончившие сначала духовное училище, потом семинарию, и где-то в 17-18 лет они поступали, даже, может, раньше. Вот, и в 21-22 года выходили кандидаты богословских наук или магистры богословия. Вот, для того, чтобы поступить в академию, надо было писать сочинение, или на греческом, или на латинском языке, на богословско-философскую тему. Вот какой был уровень образования. То есть нужно сочинение было писать не по-русски, а по-гречески или по-латински, на выбор. И на определенную философско-богословскую тему. Понимаете? Вот какое было у нас гуманитарное высокое образование. Вот. Но и надо сказать, что конечно, очень ценилось знание, вот, знание о Боге, мире, человеке, вот, и, кроме того прочего, ценился и внутренний опыт, потому что духовные школы находились под духовным окормлением лавра. Вот наша питерская под кормлением старцев Александра Невской лавры. Вот я вам хочу сказать, что скоро будет канонизация Серафима Вырицкого. Я читал постановление Священного Синода, и, видимо, будет, я так предполагаю, что, возможно, приезд Святейшего Патриарха будет как раз приурочен с празднованием Серафима Саровского. Может быть, даже так. Может быть, он даже туда, программа будет сделана в Петербург, когда будет приезжать. Вот. И весной готовится канонизация новомученика-исповедника российского архиепископа Лариона Троицкого, мощи которого пока почивают в Новодевичьем монастыре на Московском 100. Вот. Там они будут оттуда переправлены в Москву. Будет архиерейский собор весной. Так что, видимо, вот сейчас синод как раз только что вот шел. Так что, видимо, эти вопросы решались там. Так вот, великая наука. Наука побеждать себя. Так вот, в этой науке кто является нашим главным врагом? Мир, да, плоть, мир и дьявол. Кто мучает человека? Плоть, его страсти, плоти, да? В молодости мучают страсти, а в старости болезни. Как сказал один этот монах, по-моему, не Никон ли? Кажется, Никон, вот, оптинский, он сказал, что в молодости страсти, а в старости болезни. И все время человек мучается, все время страдает. Так вот, это наука побеждать себя, свою греховность. И это очень трудно. Но в этом плане нужно знать свою меру. Вот почему так важно изречение Антония Великого «познай самого себя». Нужно познать свое душевное хозяйство. Вот, поэтому, кто знает меру своей души, так, тот дает ей задание по силе. А кто не знает меру своей души, может перетрудить душу. И душа у него иссякнет, и он не будет делать то, что он мог делать. Правда? Вот Силуан Афонский говорит, надо знать при этом свою меру, чтобы не перетрудить души. Изучи себя и давай душе подвиг по силе ее. Вот поэтому важно знать. Некоторые люди и каются, и молятся непомерно. Вот так сильно начинают молиться, а потом уже охладевают ко всему, становятся как бы бесчувственными. Поэтому очень важно знать свою меру. Вот. И эту науку очень трудно усвоить. Так же, как вот человек питается, он никак не может всю жизнь научиться, сколько ему есть и чего ему кушать, чтобы не болеть. Правда? Так и в духовном плане. Человек тоже должен стяжать вот такую науку, среднюю, идти средним путем. Да, так вот, о духовной войне мы с вами заговорили. Значит, и это сражение идет и день, и час. В душе человека все время идет борьба. Значит, как образно сказал Федор Михайлович Достоевский, что в мире зло борется с добром, и поле битвы – сердце человека. Очень красиво сказано, правда? Так вот, это поле битвы, где борется, значит, зло с добром. Заметьте, не добро борется со злом, а зло борется с добром. Потому что добро, оно в само себе имеет ценность. И когда человек находится в состоянии мира души, когда в нем обитает благодать Божия, то вот эта благодать, эта радость небесная, которая в его душе, она в самом себе свидетельствует спасение. То есть сама в себе радость имеет полноту. И никакого свидетеля не нужно. Теперь еще один вопрос. Скажите, вот почему для спасения человеков необходимо было именно воплощение Спасителя? Почему Бог не давал знания, послал бы из человеков, такого же, как Моисея, например, да? Моисей это был, так сказать, просто человек, а Христос был Бога-человек. Почему же именно потребовалось воплощение Единородного Сына Божия? В связи с чем связано? По всей видимости, это связано с тем, что наша природа, физическая и душевная природа, она неисцелимо повреждена. У нас происходит разрыв. Сильнейший разрыв между всеми силами нашего организма. То есть желание сердца одно, ум говорит противоположное сердцу, а сердце противоположное уму, а тело требует третьего противного обоим первым двум. Так? Поэтому каждый внимательный человек наблюдает, что в нем находится борьба. Он уже рождается уже в борьбе. Вот как человек, так сказать, выходит замуж или женится, вот, он сразу вступает в борьбу. борьбу с самим собой, борьбу со страстями другого человека, и брак и монашество – это подвиг. Подвиг – это, значит, когда люди бег в одной упряжке совершают. Поэтому слово называется супружество. То есть они сопряжены, как, да, вот как две пары лошадей, которые тянут повозку. Вот почему так метко, да, супружество, то есть сопряжены. Сопряжены в борьбе. И как в одной книжке написано, что дружба между мужем и женой возможна в будущем, когда они будут бороться со страстями. То есть должен быть кто-то третий, кто им помогает. И этот третий – это Господь, который помогает преодолеть каждому свои страсти. Так вот, Спаситель, когда воплотился, Он предполагал определенную цель. Какова же эта цель? Ясно, что это цель, которая должна быть нам очень нужна. Вот в нашей душе, поскольку идет борьба между нашим душевно-физическим составом и нашими, так сказать, умственными или пожеланиями в том, чтобы исцелить нашу душу, нашу плоть, и у нас вот эта борьба доходит до такой степени, что мы чувствуем свое бессилие. Я погибаю, мне нужен Спаситель. Да, вот, и вот этот момент веры возникает у человека, что я не ощущаю в себе радости такой, которая была со мною постоянно, которая бы преодолевала скорбь, страдания. Вот такой радости нет. И поэтому человек начинает обращаться: «Господи, помоги мне достичь такой гармонии, такой радости, которая бы со мной была постоянно, то есть всегда. Чтобы я в себе самом имел в этой радости такое уверение, что эта радость уже никогда меня не покинет». Вот все люди независимо, все нуждаются в этой радости. А радости все и не видать, правда? Так вот, Спаситель, Он желает нас спасти не только по душе. Его цели гораздо более идут далеко. Он хочет, чтобы мы спаслись и по душе, и по телу. Чтобы тело наше было наследницей вечного спасения. Вот. Для этого Он воплощается именно в теле. Заметьте. И в себе самом, восприняв человеческую плоть, в себе самом Он исцеляет природу человека. В себе самом исцеляет природу человека. И все, каждый, кто идет следом за Ним, он совершает такой подвиг. Так вот, для вечного спасения человека, не души, заметьте, не души человеческой, а для вечного спасения человека. Что такое человек? Это душа плюс тело, так? Душа и тело – это есть человек. А если просто душа, то что это будет? Это будет ангел. Так? Но он пришел спасти не душу человека, а душу и тело, то есть человека. Заметьте. Так вот, для того, чтобы спасти человека, надо воспринять плоть человеческую, которая борется против души, и показать не только пример, а исцелить душу, тело человека. Поэтому Господь вселяет, воспринимает плоть и душу человека, да, Христа, и воплощаясь в этом человеке, Он исцеляет в нем, значит, и душевный, и физический состав. И причем так исцеляет, что тело не может оставаться одиноким, и душа воспринимает тело мгновенно, то есть в течение 3 суток душа воспринимает тело, и тело, значит, идет вслед за душой. Душа имеет такой сильный, мощный поток благодати, что она оживотворяет все тело. Крест плюс благодать. Крест, на котором Спаситель страдал, плюс божественная благодать. И восстанавливается в человеке совершенный человек. Он первый из перворожденных. То есть в новом царстве он первый. Един от перворожденных. То есть это новый человек, новый Адам. Почему его называют первым человеком, новым Адамом? Видите? Так вот, эта задача имеет Спаситель. Для вечного спасения человека, то есть для вечного сопребывания с Богом, нужно такое соединение двух природ, душевной и физической, божеской и человеческой, которое было бы разъединению недоступно. Он захотел наше спасение сделать так, чтобы в вечном царстве разъединение между душой и телом стало бы невозможным. Видите? То есть мы обретем свое тело, но уже новое духовное, из тех элементов или частиц, которые распадаются, и перед вторым, так сказать, пришествием, да, Господь соберет, по его глаголу, соберется тело, и войдет, душа войдет в тело. Вернее, не душа войдет в тело, а тело воспримет, то есть душа воспримет само тело. Видите? То есть, оказывается, душа содержит тело, а не тело содержит душу. Душа содержит тело. Вот это очень тоже важно. Так вот, как же нам научиться такой войне, такой борьбе, чтобы нам, наше тело тоже, и душа, и тело участвовало в нашем преображении? Ясно, что, значит, сражение идет на каждый час. Да, и мы часто бываем не победителями, а побежденными. Вот я вам сейчас зачитаю, в каких случаях человек бывает побежден. Если брата укорил, или его осудил, или его опечалил, то мир в себе потерял. Если почеславился или превознесся, то потерял благодать. Кто почеславился, то потерял благодать. Далее. Если блудный помысел пришел, и ты его не отогнал, то не имеешь ты дерзновения в молитве. Молишься, а радость молитвы не идет. Если любишь власть или деньги, и власть над людьми, да, то уныние придет в твою душу. Да, если любишь, если властолюбив, то придет уныние. Помните, как стихиры поются на отпевание? По-славянски вам скажу. Какая житейская сладость пребывает в печали непричастна? Какая житейская сласть пребывает отдельную? Она обязательно сопричастна печали. Какая житейская сладость пребывает в печали непричастна? Какая житейская сладость пребывает в печали непричастна? Вся сеней немощнища, вся соней прелестнища, да? Вся сеней немощня, то есть как тень немощна, вся соней прелестнейшая, как сон, да? А дальше, это вот стихира на отпевание, помните, когда прощаются, подходят к покойнику, и поют здесь, значит, хор поет, «Кай житейская сладость пребывает в печали непричастна». Ведь какой прекрасный славянский язык, да? «Блажен муж и жене едино совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи. Но в законе Господа Бога воля его, и о законе его он помышляет день и ночь. И будет он, как древо посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Видите, какой образ дан? Образ реки. Такая, знаете, горный поток, вы представляете, такая вот, это жизнь с ее страстями. И вот посередине этой реки стоит как бы дерево. Это душа человека. Он говорит, если такой человек при таком напоре волн, он же должен быть сметен. Но если он в законе Господнем, да, то он стоит как дерево посаженное при потоках вод, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, да? Не так, а нечестивые не так, а, но они как прах, возметаемый ветром. А? Первый псалом, если вы его выучите, первый псалом, ну это грандиозная симфония, грандиозная. Вот поэтому псалтырь люди знали наизусть. Они чувствовали красоту, глубокую красоту, духовную красоту, заложенную в славянском языке и псалтыри. Потрясающе. Псалтырь — это потрясающе что-то. Да вот, так блажен кто? Счастлив. Счастливый человек, который не ходит на путь нечестивых, который не стоит на пути нечестивых. А что за путь нечестивых? Путь нечестивых — зло. Зло их на каждое время. И на пути грешных не ста. Тот, который не стоит на пути грешников, а думает о своем спасении, и для своей души прежде всего старается, да? Как отец Афроний Сахаров говорил, «Братья, мы не должны вставать поперек дороги братьев, несущихся в ад, мы должны просто за них молиться». Понимаете? Поэтому иногда люди не пытаются себя спасать, а спасают другого. Переделывают. Я говорю, мне говорит, легче другого переделать, чем себя. Но это весьма наивно. Так вот, далее. Так вот, видите? Да, но как же вернуть? Если ты своего брата возненавидел, то злой дух овладел тобою. Вот доканчиваю, да? Какие причины, когда теряет человек мир души? А как же вернуть в обратном порядке? Да. Если ты сделаешь ближнему добро, то обретешь то в покой в своей совести. Если ты своей волей свою отсечешь и сласти, то прогонишь врагов и мир получишь в душе своей. Если ты прощаешь брата обиды и молишься за него, то ты получишь прощение своих грехов, и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа. А когда совсем смиришься, тогда обретешь совершенный покой в Боге. Но за что же человек страдает на земле? За что терпит скорби, беды? За то страдаем, что не любим ближнего своего. Да. Любите друг друга и будете моими учениками. Потому все узнают, что вы мои ученики, если вы любите друг друга, сказал Христос своим апостолам. За любовь к брату приходит любовь Божия, сладка любовь Божия. Она есть дар Духа Святаго, и в полноте познается только Духом Святым. Но есть и средняя любовь, которую имеет человек, когда старается соблюдать заповеди Христовы и боится, как бы чем не скорбить Бога. И это тоже хорошо. Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами учиться смирению Христову. Люди не учатся смирению, осознанию своих немощей, и за гордость свою не могут принять Духа Святаго, а потому страдает весь мир. Если бы люди познали Бога в Духе Святом, какой Он милостивый, смиренный, кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира. И у всех бы была великая радость и великая любовь. Вот ведь кажется, как мир должен достигаться. Каждый должен начать с самого себя. А у нас начинают с другого, везде. Да, духовные плоды любви ясны, мир и радость души, и все будут тебе родные и милые, и будешь ты проливать обильные слезы за ближнего и за всякое дыхание и всякую тварь. Видите, часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену. За одно приветствие. Вот любящий человек приехал вам, и за одно приветствие к вам вы чувствуете в себе перемену. Так? И напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Так, тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в твою душу. Это я вам всего читаю ведь кого? Старца Силуана. У него удивительная книжка, старец он, о духовной войне. Там такие, знаете, есть выражения, у него просто есть крылатые выражения. Ну вот, например, я вам какое-нибудь крылатое выражение скажу. Где-то здесь у него, я помню, встретил одно выражение. Но мне так понравилось. Вот это называется «Золотые стихи» в Евангелии, когда они особенно радостно ударяют в сердце человека, и человек их запоминает, старается ими руководствоваться в жизни, да? Да. Если душа подчиславится, то кончается ее праздник. Как здорово сказано. Если душа подчиславится, то кончается ее праздник. Видите? А вот некоторые евангельские слова люди настолько запомнили, что пускали их в оборот. Иногда просто в прямом тексте, а бывает, так сказать, в каком-то завуалированном виде. Ну, например, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Видите? Это апостол Яков сказано, послание апостол Яков. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Или «каждому падению предшествует гордость». Видите? Этим жили все наши предки, этим жили, да, руководствовался. Помните, я вам зачитывал 100 глава? Если хочешь быть мудрым, то будь кротким. Если ты приобретешь кротость, то приобретешь и мудрость. Не тот мудр, кто много грамоте умеет, то есть много учен в светских науках, да, но тот мудр, кто много добра творит. Видите? Как просто и как ясно мыслили наши люди. Да? Просто и ясно. Где просто, там ангел соста. Троица простая и нераздельная. То есть ясно. Просто почему? Просто уж ясность. Ясно. Так вот, очень важно. Это вот, и все это из этой книжки. Я вам хочу сказать, что издательство «Сатис», у нас одна прихожанка оттуда, они решили нам подарить, значит, службу с акафистом святителя Игнатия Бреченина, вот такую. Вот. Но мы для воскресной школы, я думаю, каждому подарим, а остальное в лавку для тех, кто... Ну, там будет такая цена не тяжелая. Вот. Но сделаем так. Своим подарим, а приходящие пусть покупят. Правда? Чтобы мы и обитель должны возразить. Правда? Вот. Не, не надо. Не покупать. Потому что это будет нехорошо. Знаете почему? Потому что, как Спаситель сказал, даром получили, даром давать. Мы же это даром получили. Вот. И для своих нельзя же, правда? А для обители, кто приходит, она маленькая, она не может дорогу. Они в обитель будут на эти средства возрождать, правда? Поэтому мы сейчас попросим какого-нибудь, значит, Цануфрия, чтобы кто-то нашел. Кто-то вот из матушек, кто он пачечку, чтобы нам принес из келии. Вот матушка, которая там чай разливает. Есть такая матушка, да? Вот Ануфрий нужно найти, отца Ануфрия, кто-то из матушек, найдите отца Ануфрия, и чтобы он вот пачку принес со святителем Игнатием, чтобы можно было потом положить, и каждому, каждый мог взять. Но только по одной. Да ладно. А то у нас есть одна прихожанка, она знает, что там в этом самом в лавке дают бесплатно иногда. Ну, она набирает икон, там целую сумку, и куда-то езжает. Раз, два, три, потом она говорит: слушай, ну ты что, у тебя иконы чего, тают, что ли, когда ты на них молишься? А вот она добродетель совершает за счет других людей. Ну, так ты... Вот, ну, значит так, мы с вами как раз говорили с вами о чем? О прошлую воскресную беседу. Мы говорили с вами о многих вещах, потому что к нам приходили гости, и мы, значит, вообще у нас тема о свойствах Божьих, да? Мы всеведение, да, пытались рассмотреть там святость. О святости мы вообще много говорили, вот на темах о православной духовности, вот. Но вот для нас святость открывается через благодать Божию, да, вот через очищение страстей. А как откроется благодать Божия для тех, кто... Ее не ищет смысла жизни, не ищет благодати Божьей, не ищет избавления от страстей. Когда же эта благодать явится? И вообще, явится ли она для тех людей? Да, в день суда, в последний день, явится как пожигающий свет, как пламя. Как пламя. Да. Как поражающее пламя страшного суда. Вот это, конечно, не совсем будет приятно. Вот. Так, значит, кроме свойств Божьих, мы с вами еще говорили о том, что мы будем вести беседы о душе человеческой. Вот. Так что мы иногда будем как бы несколько одни темы с другими сопрягать. Вот мы говорили о духовной войне, да, то мы будем говорить о душе. Значит, вот когда Господь создавал мир, мир ангельский, мир вещественный, ангелов и человека. Перед сотворением человека Бог как бы останавливается. Он не приказывает земле произвести человека, а говорит: сотворим человека по образу нашему, по подобию. Вот видите, в Бытие 1 глава 26 стих: сотворим человека, сотворим. Вот мусульмане, иудеи верят в Бога, да? Верят. Бог у них кто? Ну, Аллах там, да? Элохим, Бог. Но это же единственное число, да? Они считают в единственном числе. А почему же сотворим? Кому же обращается Бог? Сотворим человека по образу подобию. Вот, да? Еврейский глагол бара, сотворим. сотворим, множественное число. Так вот, видите, уже был предвечный совет. Это указание уже что? Указание на Троицу. Да, человек не является частью мира. В нем как бы полнота, и чувственный мир, и духовный мир. Он представляет собой микрокосмос, то есть малый мир. В нем соединяются все сферы тварной вселенной. Человек имеет нечто общее с неудушевленными существами, причастен к жизни неразумно, обладает мышлением разумным, ангельским. Далее. Но я вам говорил о том, что в образе семьи, как бы образ Троицы, Адам не рожден, подобно Богу Отцу. Ева не рождается, а как бы исходит из ребра Адама, подобно тому, как Святой Дух не рождается, а исходит от Отца. А Авель рождается, подобно второй ипостаси Святой Троицы. Видите, в семье как бы содержится вот указание, как бы вот такое символическое указание. Значит, говорили о душе человеческой. Душа бессмертная, но бессмертная не сама по себе, а бессмертная в зависимости... Мы смотрим, что бессмертие души вот, нужно понимать непросто. В прямом смысле бессмертие принадлежит только Богу, потому что бессмертный тот, кто не рожден. Кто бессмертен, тот и не рожден, то есть не сотворен. Не сотворен. Если мы сотворены, то мы смертны. Но бессмертны мы почему? По дыханию Господа, по благодати. Но есть бессмертие по благодати, когда мы благодати усваиваем в Царство Небесное. Но есть и бессмертие по природе, потому что все же восстанут. Если было бессмертие только по благодати, а по природе не было бессмертия, тогда бы душа каждого неверующего, когда он умирает, умирал вместе с телом. То есть он был бы как животное. Вот у животных, когда они помирают, вместе с телом помирает их и душа. А у человека не так. Поэтому есть два рода бессмертия. Значит, да не даже три получается. Бессмертие как свойство нерожденного и несотворенного. Это присуще только Святой Троице, да? Есть бессмертие по природе сотворения Богом, и есть бессмертие по благодати. Видите, сколько видов бессмертия. Так же, как слово «мир». Помните, мы сколько рассматривали? Так же самое так. Да. Так вот, значит, если бы было бессмертие только по благодати, а не по природе, тогда в таком случае вот люди бы, неверующие, умирали, и с этим кончалась их и душа, умирал бы вместе с телом. Тогда как в Слове Божьем говорится, что будет Бог всяческое во всем, и восстанут и живые, и мертвые все. Всеобщее воскресение мертвых. Если бы только христиане, значит, да, приобретали свое тело, но ведь тело приобретут и люди очень сильно грешные, то есть не хотящие спасения. Их душа будет с мучением входить в тело, потому что тело будет нести печать в себе грехов. Это будет сильное мучение, вхождение душ людей в тела. Для кого-то будет радостно, а для кого-то будет безрадостно. Понятно? Так, значит, с телесной смертью не всегда расторгает свое из души и тело. Душа помнит элементы своего тела и вновь соберет во второе пришествие Христово. То есть душа соберет тело по глаголу Божьему. Как душе, так и телу принадлежат добродетели пороки, поскольку тело служит потребностям души. Вслед за душой тело способно к освящению, способно стать храмом Святого Духа. Для создания души Бог ничего не взял из земли. Он создает душу своим творческим дуновением. Душа дороже целого мира, и не следует бояться гибели тела, если вопрос стоит о спасении души. Какая польза человеку, если он весь мир приобрящий, душе же своей повредит? Да, душа имеет, как мы сказали, тварную природу. Но вот некоторые говорят «дух, душа и тело», а некоторые говорят «душа и тело». Что же подразумевается, когда говорится «дух, душа и тело» в самом человеке? Вот Серафим Саровский и многие отцы говорили, что когда говорится о духе, душе и теле, то говорится об умной умной стороне души человеческой, которая воспринимает доброе или злое. То есть она отбирает внимательную часть души, ум. Не мысли, не рассудок, не голова, а вот это. Да. Так вот, когда сотворены души, была такая теория о том, что ее исповедовал Ориген. Он говорил, что души были, предшествовали, то есть были сотворены до творения всего мира и были в наказание посланы на землю. Это учение было отвергнуто церковью. Теория предсуществования душ. Так вот, Ориген считал, что сначала Бог сотворил чистых духов, некоторые из которых остыли в любви к Богу, поэтому в зависимости от степени отступления от Бога, одни из них не спали в нищую иерархию, другие для покаяния приобрели телесность и стали людьми, а третьи – демонами. Вот он так учил, что в зависимости от степени отпадения от Бога, кто стал демоном, кто стал человеком, да, так вот это учение было суждено. Да, так вот, значит, мы с вами поговорили о душе. Но я не хочу вас долго утомлять, тем более, что вас ждет радость. Вы посмотрите сейчас фильм о Страстной Седмице на Святой Пасхе. Это на Святой Горе, не на Святой Горе, а Святом Граде Иерусалиме. Я отвечу на вопросы, и вы посмотрите этот фильм. Хорошо, да, вот там записочки. Скажите, пожалуйста, правда ли, что при чтении псалтыри не нужно отвлекаться на всякие телефонные звонки? Ну, знаете, когда человек что-то читает, он может на это время просто отключить телефон, правда? Если он собирается что-то серьезное делать, он отключает телефон, делает, а потом включает, правда? Лучше отключить телефон, чем отвлекаться. Отключил его, все. Да, так, значит, ибо грехи увеличиваются, то есть перейдут от лица, который позвонил. Нет, ничего подобного. Дело в том, что грехи не переходят. Это не зараза. Вот. Это не зараза, это не бацилла, понимаете? Можно ли в пост читать Ветхий Завет? Ну, все, что душе помогает, все можно читать. Так, Алексей Ильич Осипов в нашей лавке представлен 37 кассетами. Расскажите о нем и его труде. Пожалуйста, с уважением. Значит, Алексей Ильич Осипов, он профессор Московской духовной академии. Преподает, ну, очень много, долго, вот уже, ну, думаю, лет за 20 уже преподает. Он не в священном сане. Похоже, что он, так сказать, говорят, что он одинокий человек. Все свои силы он отдал образованию семинаристов, да. Вот, он небольшого роста, очень небольшого, так что некоторые невысокие люди, они могут утешиться, потому что он очень маленький в росте. Вот, но чрезвычайно умен, прекрасно разбирается в Священном Писании. Он преподает такой предмет, который до революции назывался обличительное богословие. Сейчас это называется основное богословие. И это защита вероучения церкви. В общем-то, апологетика христианского вероучения. Там рассматривается, вот если вы видели учебник, «Путь разума в поисках истины». Есть учебник для семинарии. Прекрасный учебник. Он продавался в магазине «Кайрос» в протестантском. Сейчас нету, да. Но не знаю, как его достать. Но в лекциях очень много есть то, что есть в учебнике. Как бы лекции, кассеты – это растиражированный учебник. Но в учебнике все сжато. Поэтому не каждый, читая учебник, может схватывать мысли. Надо одному человеку раз 10 прочитать и еще объяснить, что здесь написано. А когда слушаешь голос, там все ясно. Вот, поэтому, значит, вот он преподает. Но знаю, что он многие очень любят. У него есть ученики, кто тоже занимается христианским просвещением. Вот отец Андрей Кураев, это его ученик. Вот, так что учеников у него много. Вот, живет он, я не знаю, в Лавре или в самом Сергиевом Посаде или в Москве, я не знаю. Читает постоянно лекции, есть такой кинотеатр «Меридиан» в Москве, там читает лекции. Есть видеокассета, вот одна называется «Почему Христос не родился императором?» Такая видеокассета. Отец Николай, скажите, пожалуйста, что делать со старой вербочкой за прошлую Пасху? Но если она уж вам надоела, то можно сожечь. если уж так, негодное к употреблению. Вообще все, что негодное, обычно сжигают. Сжигают. Верно ли, что мироточит мощи Иоанна Кронштадтского? Ну, если они мироточат, то непонятно для кого, потому что они под землей. Вопрос какой-то риторический. Икона? Ну, а в иконе же нет мощей. А как может быть в иконе мощи, когда он сам под землей? Ну, это неправильно. Вопрос неправильно звучит. Как может быть икона мироточит? Обычно бывает, что в иконах частичка мощей. Бывает. Но если мироточит, то мироточит вообще, как я заметил, я никому своего мнения не навязываю, и это не есть учение церкви. Я заметил, что мироточение бывает двух видов, с запахом или без запаха. Вот благоухает икона, да, а бывает не благоухает. Вот когда не благоухает, это опасно очень. Обычно это к скорбям. Ну вот как я понял. Начинают идти, вот потоки идут, а запаха нет. Вот чувствую, что вроде никакого запаха нет. Обычно это к скорбям. Вот. Но это Господь утешает, что в скорбях я все равно буду с тобой. Не унывай. А если с запахом мироточит, то это, как правило, людям также поддержка, как бы радостная поддержка. Такая радостная. Одобрение. Вот одобрение какого-то подвига, одобрение душевного спасения. Для ободрения. Вообще все чудеса Божии, они делаются с одной целью. С той, чтобы человек приобрел нечто нужное для вечной жизни. Вот, у нас в семинаре была такая тема, я помню, в первом классе, проблема чуда. И вот один студент с Украины никак не мог на нее ответить. И его отец Владимир Мустафин спрашивает, он там 5 раз отвечал, но все у него ничего не получалось. Он говорит, начните сначала, тот опять начинает. Потом, значит, он ему говорит, ну ладно, сейчас я тебе пример один приведу. Если ты на него ответишь, то значит ты понимаешь проблему. Скажи, пожалуйста, если из бутылки вылетел петух, это ли чудо или не чудо? Ну тот ничего не мог ответить. Он говорит, это значит, что ты не понимаешь тему. Если петух вылетел из бутылки, это значит фокус. Потому что чудо имеет всегда, это всегда дело Бога. И оно всегда имеет целью нравственное перерождение человека. То есть оно имеет цель, нравственную цель, духовно-нравственную цель. Вразумить – раз, наставить – два, поддержать – три, да? То есть имеет цель духовная, вечная цель. Поэтому везде, где чудо Божие, там есть цель какая-то. А если цели нет, то это или шарлатанство, или плод собственного обольщения, вот, или что-то непонятно что. А иногда бывает просто, как говорится, плач. У одного экстрасенса замироточили иконы без запаха. И он всем кричал, что он святой человек. А потом они разом сгорели. Иконы плакали. Сами сгорели, да. Все иконы сгорели. Как получилось? Дом у него, да. Все дома сгорели иконы. Он хвалился, что он вот чудесный человек, потому у него мироточили. А они плакали о нем, что он в таком безумстве совершает все. Да, это мне рассказывал человек, который видел. Вот редактор газеты «Православный Петербург» был у известного исцелителя от пьянства. В Петербурге такой знаменитый есть. Вот и Господь его вразумил. Скажите, пожалуйста, кто писал псалтырь? В псалтыре несколько авторов. Давид, конечно, основной автор Давид. Есть и псалмы, которые приписываются Моисею. И еще кому-то приписывается. Ну, точно я сейчас забыл, поскольку учился давно и забыл. Я понимаю так, пишет автор, что писали монахи. Но это не совсем. Монахов тогда еще не было. Но один человек или несколько монахов, ну, это я уже ответил. Монашество появилось, вообще-то, давно появилось. Были обеты безбрачия, вот мы на примере Божьей Матери видим, но как институт, то есть как такое большое движение, оно началось очень ярко в 3-4 веке, достигает своего апогея в 4 веке. Есть такой автор Казанский, фамилия-то его Казанский, «История монашества на Востоке», 4-5 век, Сильная очень книжка. Мне ее подарили. Я ее в трапезной здесь держал, положил, чтобы все читали. Но кто-то ее зачитал напрочь. И зачитал с ногами. Но хорошо бы это, если переиздали. Шикарное произведение. Казанский. История монашества на Востоке с 4 по 5 век. Потрясающая книжка. Значит, отец Николай, разве можно быть в мире со своей совестью? Ведь святые, чем дальше, тем больше чувствуют свою греховность. Ну, они чувствовали греховность, но все-таки совесть их обличала в своих грехах, но не в грехах против ближнего. Так ведь? Вот когда мир в душе человека, мир в совести его, тогда, когда его... Вообще, что такое слово совесть? Совесть, да? Возьмем, разделим это слово. Совесть. Со-тире, дальше весть. Весть – это знание. Знание о чем? Знание о долге душевном, да? Знание Божьей воли. Знание Божьей воли выражено в чем? В 10 заповедях. Совет с волей Божией. Совесть, да? Совет с волей Божией. И воля Божия укоряет человека, душу человека. Вот говорят, что совесть – это голос Божий в душе человека, да? Говорят, что совесть – это соответствие с теми знаниями, которые дает человеку Бог. Вот, так что, вот я ответил. Так вот, значит, здесь идет мир со своей совестью, имеется в виду, что она не обличает против ближнего. Что ты не согрешил против ближнего. Да, но бывают и грехи против самого себя, и против Бога. Но совесть – это как бы внутреннее, но в то же время оно имеет несколько ступеней. Это все соотношение с чем-то. Вот. А когда, конечно, высокая благодать посещает человека, то ясно, что любовь настолько, что совесть его не обличает. Человек срадует. Отец Николай, не откажите, пожалуйста, в любезность ответить на вопросы. Что значит ближнее? Ближний – это нуждающийся в тебе человек. Ближний. Вот когда мы приглашали, несколько приходило раввинов с синагоги. Я помню, я когда учился в семинарии, вот пригласили одного раввина. Ну, у нас были встречи со студентами. И у нас приглашали разных людей, таких явных идеологов коммунизма там и прочих, послушать, что они могут рассказать. И студенты слушали, ну, в актовом зале. И так наши преподаватели готовили семинаристов встречи с жизнью. И вот пришел один, я помню, из синагоги, он очень так тонко сказал: «Нам очень нравится ваша заповедь о любви к близкому». Нам очень нравится ваша заповедь о любви к близкому. Не к ближнему, заметьте, а к близкому. Близкий – это единокровный. Он совершенно правильно сказал. Почему? Потому что в иудейском понимании ближний – это единокровный. Только в этом смысле. Ближний – это иудей. Еврей – иудей. А понимание... Пошел, да? Пусть отец Ануфрий... Отец Ануфрий, там вот нам подарили книжечки, да? Вот здесь примерно человек 180 есть? Хватит на всех, да? Ну вот принеси столько же, вот можно будет здесь поставить на столе. И потом после, как кино посмотрят, все каждый по одной возьмет. Ладно? Сделай. Так вот, он совершенно прав, потому что по иудейскому, по еврейскому, так сказать, вероисповеданию, ближний – это близкий. А кто же ближний для нас? Вот в Евангелии, когда вы откроете, то там один человек сказал: а кто есть ближний? Иудей же, да? Подошел иудей, сказал: Господи, а кто есть ближний? И он привел им пример, помните? Что одного человека побили, он лежал, шли все мимо, да. Так вот, и Спаситель, когда все рассказал, как один человек там умыл рану вином, там принес его, сказал, что если что истратить, я еще доплачу. И вот он говорит: как ты думаешь? Спаситель всегда задается вопросом, вот как Сократ. Вот задавал вопрос, чтобы человек нашел ответ. И как ты думаешь, говорит, кто из них оказался ближним? Но самарянин, во-первых, это кто такой? Это полукровка. Это сирийцы, которые смешались с евреями и жили в Самарии. И там они построили свой храм на горе Горизим, и, значит, там молились Богу. А иудеи считали, что молиться только надо в Иерусалиме. И за то, что они нечистые евреи, евреи их ненавидели. Сказать слово «самарянин» значит «оскверниться». И поэтому иудей что сказал? Он не сказал «самарянин». Надо было сказать «самарянин». Потому что оказавший милость, спаситель сказал, и тот был самарянин, оказавший милость. То есть добро может творить каждый человек. Независимо от религиозного убеждения, крови, нации и так далее. Так кто же, да, и оказавший был, так, да, так вот он говорит, кто же из этих всех оказался ближним? И для того, чтобы не оскверниться, иудей сказал, как? Оказавший милость. Он не сказал самарянин, чтобы не ему не оскверниться. Видите, какая хитрость. То есть, в Евангелии очень интересно, вот если вы посмотрите, там много очень интересного. И, конечно, все это связано. Так вот, ближний для нас всякий нуждающийся в каком? В духовном плане нуждающийся. Но если вот оказавшийся в беде человек, нуждающийся в человеческом милосердии, в любви, оказавший любовь и милосердие и милостыню, оказал ее, кто сказал спаситель? Кому? Мне. Оказавший милость, оказал ее мне. То есть оказал любви, оказал Христу. Далее, значит, на это я ответил. В книге «Православная духовность» написано, что стремление к исправлению, то есть соблюдению закона Божьего, подвиг. Мне представляется, что подвиг – это не стремление, а свершение. В чем я ошибаюсь? Но и то, и другое правильно. Есть как путь, а есть как плод. Подвиг, когда он совершен, то он приносит в мир в душе. Плод. Чувствую в душе плод. Ну и в то же время это как течение. Река – это и как поток, и как, может быть, объем, правда? Третье. Святая Троица существует и действует в нашей галактике. Но галактик много. Там, где есть сознательная жизнь, там свой Создатель. Или нет? Нет. Дело в том, что Господь пребывает в свете неприступном. И все, что материально, оно ниже сущности Божией. Вот есть три лица Святой Троицы, да, Отец, Сын и Дух Святой, Троица единосущная и нераздельная. Во внутреннюю жизнь Святой Троицы никто не может проникнуть. В самую внутреннюю их жизнь никто не может проникнуть. Потому что тот, кто мог бы проникнуть, он бы стал бы равен. И уже была бы не Троица, а Четверица. Так? Вот, поэтому все, что ниже вне троичной жизни, это все есть творение. Творение ограничено. Чем оно ограничено? Тем, что оно не включено полностью в самого Создателя. Поэтому, какие бы галактики ни были, все равно внутри троичной жизни она пребывает недоступной для творения. Но своими энергиями и своими действованиями Троица содержит всю Вселенную, все галактики, сколько бы их ни было. Правда? Потому что есть духи злобы поднебесной, а наднебесной духов злобы нет. А Господь пребывает над небесами, то есть над творением. Когда говорится в Священном Писании, что Господь над небесами, имеется в виду над творением. Вот я ответил на этот вопрос дальше. Так, недавно в газете прочитала о монахе Шарбеле. Ну, это, наверное, Римская церковь. В 1977 году признала его святым. Умер он в 1898 году, но тело его до сих пор обладает тремя феноменами. Первое. Он не разлагается, все части тела его гибки и эластичны. Второе. Потеет, покрывается ярко-розовым цветом. Интересно. Говорят, что святые не потеют. Третье. Обладает способностью сейчас лечить. Прикладывая его портрет к себе и общаясь с ним, люди излечивались. Насколько это правда? Как вы можете объяснить это явление? Что я могу? Если действительно святой, так слава Богу. Но что хочу сказать, что не разложение тела – это еще не признак святости. Так и что же, у многих тела не разлагаются, но они же не святые. Не признаны святыми, так? Но само нетление, если тело вместе с кожей, это другое дело. Сами-то кости еще ничего не... И потом даже само тело, если не разлагается, тоже еще неизвестно. Да, почему? Потому что вот у Дьяченко встречается случай. Строили одну церковь и нашли захоронение около церкви. Может, кто-то помнит. И там человек не разлагался. И потом нашли его престарелую мать. Она, оказывается, этого сына, который досадил ее, она его прокляла. И земля не принимала его. И когда призвали мать, она сняла свое проклятие, и тело ее рассыпалось в прах. Такой случай был. Поэтому само нетление, это еще ни о чем не говорит. Но бывает, что по вере человека, человек с верой прикладывается и получает исцеление, но не от святого, а через святого, а может непосредственно получить. Знаете, здесь настолько все глубоко и таинственно. Помните, Владыка Игнатий говорил, что в один женский монастырь пришел переодетый рецидивист, который выдал себя за святого. Ему помыли ноги и принесли болящую монахиню. Сказали, что вот это Макарий Египетский, вода от его ног. Но она выпила и исцелилась. Но он-то был уж не какой-то вот этот шербель, какой тут написано. Это по вере человека. Верит он, что Господь может его исцелить по молитвам кого-то, а может и по своим молитвам может исцелиться. Я нашла крестик, что мне с ним делать? Я считаю, что все несчастья идут от меня, от этого. Ерунда. Чистая ерунда. От крестика не может ничего быть. Крест святил Господь. Это опять же, видите, взгляд на чужую вещь и на грехи, связанные с вещью другого человека, с магией. Видите, это взгляд, что, как говорится, что вот эта связь, так сказать, она такая. Вот если поддержал греховный человек, это иудеи считали, что, допустим, если человек нечист, и ты к нему прикоснулся, то ты же тоже будешь нечист. А ведь Господь сказал, вы свет миру. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Если есть благодать, то она может осветить. Вот смотрите, когда язычество пало, брали здания, в которых были капища. Капища сатанинские были. Там приносили жертву бесам. Христиане приходили, это здание освящали, служили. И там прекрасная была литургия, замечательная. Они переосвящали храм. То есть это был не храм, это было капище, здание. Выгоняли там демонов, и в этом здании служили. Ну и все. Вот сейчас у нас, я знаю, мой знакомый взял клуб. Ну, клуб взял, обыкновенный клуб. Он никогда храмом не был. Взял клуб, освятил его, перестроил. Прекрасно, крестит, венчает. После первого освящения там такая благодать сразу воцарилась. Видите, где зло, а Господь раз там добро делает. Правда? Это еще лишнее свидетельство, что тот, кто в нас, да, больше того, кто в мире, это лишнее доказательство, что благодать, она всесильна, она помогает. А вот у таких людей, они бы сказали, что это там это, в этом клубе молиться, не пойдем. А чего это там? Никакая там не Евхаристия, ничего там не совершает. Да там я там молодой дрыгал ногами, какой там, вот были такие. И они идут в храм, если бы, говорит, храм был, я пошел, а клуб не пойду. А тот, кто хочет спасения, идут и получают. Так вот, понимаете, не в этом дело, а дело в том, человек призван осветить, он же, видите, как поставлен, между небом и землей. Человек призван осветить свою материю, свое тело, а человечество должно осветить всю Вселенную. Участвовать в освящении всего творения. Мы берем воду, освящаем ее, она уже имеет другое качество. Правда? Другое качество имеет. В прошлом воскресенье был вопрос о царе Николае II. Но это у кого-то был, у меня не был. Я поняла, что сейчас в Москве мироточит икона святого мученика Николая II. Со мной спорят, что вы говорили, мироточит икона святого мученика Николая Чудотворца, а Николай II. Нет, я читал в газете, что мироточит икона Николая II. у кого-то кто-то написал и передал в храм, и она висела в храме и стала мироточить. Ну вот, есть, это я в газете прочитал. Может быть, будет канонизация, похоже, готовится. Можно ли ставиться на колени в праздничные воскресные дни? Можно по желанию, но обычно, по традиции, в православном храме только перед выносом святых даров. Перед тем, как выносить святый дар. Со страхом Божиим веру приступить и в это время делать поклон. А так по желанию. Ну, если по уставу, то поклоны прекращаются у нас в среду, да? В среду Страстной Седмицы поклоны уже прекращаются. Понимаете, здесь правило такое. Застав Богу молиться, весь лоб расшибет. Если хочет кому-то лоб расшибить, да, то пожалуйста. Но Спаситель в Евангелии все сказал. Он сказал как? Когда самарянке, он что сказал? Он сказал, не на горе этой и не в святом граде Иерусалиме будут поклоняться, а поклоняться в духе и истине. И таких поклонников ищет себя Отец. Есть люди, кто совершает поклоны, так сказать, с молитвенником в руке и с камнем за пазухой. Вот есть. Но есть и такие, которые... Но ничего не возбранено. Пожалуйста, хочет, кланяться, никто тебя не, так сказать, не запретит тебе, никто. Пожалуйста, поклонился, можешь поклон сделать, пожалуйста. Каждый волен делать все, что ему, как говорится, полезно для его души. И никто не должен делать замечания. Вот ты сейчас кланяешься, а вот по уставу надо не кланяться. Понимаете, все. Мы живем не ради устава, а ради человека. Не, мы же не жиды, которые чтят субботу. И Спаситель сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы. И поэтому каждому нужно знать свою меру, чтобы не перетрудить свою душу. Потому что если человек меры не знает, он начнет, так сказать, до упаду кланяться, а потом ноги не разогнутся, чтобы в булочную сходить. Понимаете, за хлебом. И будет лежать и страдать от того, что он благочестив. Надо же, как говорится, меру знать. Вот, поэтому, пожалуйста, у кого-то одна мера, у кого-то другая. И в самих поклонах, ты что думаете, если вы 1000 раз поклонитесь, то вы до первого неба залетите. А если 10 000, то до третьего неба. Это не связано. Все зависит от состояния человека. Я вот помню, в Печору первый раз приехал. Думаю, что такое? Какой-то стоит мужчина в тельняшке, в морской. И вот так 6 часов кланяться. Туда-сюда, туда-сюда. 6 часов. Я думал, ну это он просто первый день, может, и уедет. Второй, третий день, четвертый. Я думаю, как же это можно? Ну это же невозможно. 6 часов вот так, туда-сюда, туда-сюда. Крестится, кланяется. Ну это, ну, железное здоровье должно быть. Ну я думаю, а какие же, думаю, монахи, если такой мирянин кланяется. И как-то спросил одного монаха. Слушай, говорю, какой-то прихожанин такой. Ну 6 часов, ты представляешь, 6 часов туда-сюда. Как Ванька, встань-ка. Это же умопомрачительно. И утром, и вечером, главное. То есть каждый день. Я целую неделю наблюдаю. Это просто у меня, говорю, ну, я поражен. Это же какое здоровье надо иметь. Какую ревность о Боге. Он говорит, ну, этого старца мы, говорит, уже проверили. У нас один послушник стал с ним рядом. И стал с ним синхронно совершать. Минут через 20 тот повернулся, тот, что в тельняшке был, и сказал, слабак ты еще. Ну, мы, говорит, все поняли, что он просто в прелести. А в прелести там сколько угодно в подвигу совершая, это все равно ерунда. Это все ерунда. Это просто гимнастика, больше ничего. Никакой это не духовный рост. Это даже наоборот, это духовное падение. Понимаете, это наоборот не рост, а падение. Человек в прелести, потому что он гордость питает, свою страсть. Вот он может, а ты не можешь. Вот видите, он какой. Значит, вы все кто? Никто, а я кто? И вот, видите, вот он питает свою гордость. Ну, а кто его остановит? Никто. Что подойдет, скажет, слушай, брось это, спортом-то в церкви-то заниматься. Это же тебе не спортплощадка. Так он же чем-нибудь треснет по голове, правда? Чего себе благочестивыми подвигами запрещают заниматься? Он скажет, что вообще от церкви отпадет. Он скажет, здесь вообще не подвижники, не монахи, а вообще здесь все люди неправильно веруют. У нас же был один прихожанин. Пели, верую поют. живым и мертвым, да, там это символ веры пели. А он нашел символ веры, до, это частный символ веры Кирилла Иерусалимского, который был в его общине. Но там живых и мертвых, а мы живым и мертвым. Он говорит, вы тут все неправильно веруете и неправильно поете. Я его пытался вразумить, говорю, смотри, это же частный символ веры, который еще церковь не приняла. Но это, и потом живых и мертвых, это разные падежи. Но суть-то одна и та же, что живым и мертвым, что живых и мертвых. Нет, нет, вы неправильно веруете, и он в такой, в экстаз зашел, в кавычках, глаза вытаращил, трясся весь как, ну, просто листок осенью на дереве. И невозможно было ему что сказать. Ну, явно, что человек прелестный человек. То есть он желает прелеститься. Вот он, да, прочитал в книжке, автор не помню, о вере спасения, что дети, зачатые в среду, пятницу, воскресенье, 4 дня поста рождаются с телесными, духовными, нравственными недугами. Ну, знаете, опять же, здесь то же самое. Но, ну, то же самое, понимаете. Вот если действие было такое-то, то будет такое-то. Если будет действие такое-то, то тут взаимно такое вот несколько магии. Конечно, если человек христианин и знает, что вот этот праздник или там радость, а он вопреки этой радости делает что-то, что вопреки этой радости, то, конечно, это грех. Но грех, когда он это все совершает, если он это знает, что он совершает. А так получается, он не знает. Значит, вот человек живет, грешник, вот там трудится, значит, по совести своей поступает, но он просто не знает, что это, может быть, вредит. Да, ну и вот он становится православным. И вот он начинает всех, значит, учить, как в среду, пятницу поститься, что есть. И будучи сам свободный, сделался рабом, и других хочет рабами сделать. Но он это совершает не ради своего духовного роста, а ради того, что он праведник. Вот я пощусь, я хорош, а ты не пости, значит, ты плохой. А вот чтобы ты был хороший, я тебя сейчас буду заставлять. А ты не хочешь, я тебя все равно буду заставлять. Чтобы ты узнал, какой ты плохой, а какой я хороший. Но это же жуть просто. Нельзя так вот заниматься. И в храме тоже такие есть. Вот вы придете в храм, стоит какая-нибудь старушка лет под 80, так, с палочкой. И вот ты не успеешь, так сказать, поклон сделать, как тут палочка этой по затылку тебе трясь. Вот человек весьма удивлен, так смотрит. Что такое, за что? Только в церковь пришел, уже по затылку словил. А она ему говорит, сними шапку, антихрист. Она там сидит лет 40 сидит. Это я видел в Патриаршем соборе. В Москве, в Патриаршем соборе. Это я видел. Зашел такой интеллигентный юноша. Ну, он не знает, что шапку надо снять. Зашел, так он, знаете, он обомлел, то есть пение такое чудное, такие, знаете, фрески кругом, ну, красота какая-то ему открылась. Но он, знаете, он в таком изумлении, и тут, значит, его за ногу с небес в преисподнюю. Вот, ну, и видно, что человек-то, она там сидит лет 40, ну и что, вот он, хорошо, если он выдержит, а если он уйдет, в грехи впадет, кто за него будет отвечать? Вот явится эта праведница на тот свет, и Господь скажет ей, вот смотри, где этот человек оказался, и кто его туда загнал своим благочестием? Это страшно, страшно. И таких много, вы не думаете, что таких мало. Вот эти, как говорят, церковные крысы. Это страшные вообще существа. Их просто боятся, даже священники боятся. Вот заведется такая крыса в храме, она будет всех мести. Батюшка там, ну, батюшка там шаманит, он там в алтаре, а хозяйка-то я здесь. Не Господь, не батюшка, а вот я. Вот я сейчас их научу непутевых, как Господа любить. И начинает всех к ногтюс. К ногтю. И вот давит, как этих, как насекомых нас. Давит, давит такие. Это страшные люди. От них церковь страдает. Раньше таких было очень много. Вот, когда, знаете, когда уполномоченные еще были, уполномоченные. Так вот, таких было много. И вот они подсылали таких людей и очень им рекомендовали. Как придет благочестивый, ты его по мордасам, чтобы больше не ходил в церковь. И они просто, как моя мама покойница говорила, как лярвы набрасывались на людей, как лярвы. Страшные люди. Поэтому не нужно делать никому замечания в церкви. Не нужно этого делать. Есть на это, кто-то послушник в монастыре, если подойти и скажете, вот там мужчина стоит, он чувствуется, не знает. У меня такой любви нет и знаний, чтобы я ему подскажу. Вы подскажите этому человеку. Вот, что так, с любовью. Вот. Если не чувствуешь любовь к человеку со стороны, не нужно делать замечания. Потому что вот, человек, который в храме, он или, как говорится, ужаленный грехом, или ужаленный самолюбием. Вы до ее дотронетесь, а оттуда, знаете, такие ракеты полетят, как на Белград. Поэтому это очень опасно иногда. Вот. Ну, я все вроде ответил вам на все. Я очень рад, что нас много стало, в храме очень много народу. Вот, мы поздно догадались, что открыть окошки, это душновато уже стало. Вот. Значит, сейчас вам покажут фильм.